Раздумывая таким образом, Сталин внимательно слушал Бухарина. Впрочем, его внимательно слушали все, особенно националы. Млели от восторга и умиления. Перед ними выступает сам Бухарин, лучший теоретик партии, любимец партии. Они наслаждались его логикой, блеском его формулировок. Айтаков из Туркмении даже рот раскрыл, Ирбанов из Бурят-Монголии щурится, как сытый кот, а ведь националисты. И Мусабеков, председатель СНК Закавказья, националист, и Рахимбеков из Таджикистана, националист, и узбеки Икрамов с Файзулой Хаджаевым тоже националисты. У них у всех прямо глаза загорелись, когда Бухарин разглагольствовал о суверенитете союзных республик. Для них Бухарин по-прежнему вождь. Надеются, наверное, что, поручив Бухарину готовить новую конституцию, он возвращает его к руководству. Им очень этого хочется. Убеждены в своей самостоятельности, своей незаменимости удельные князьки. Таковы же сидящие здесь Голодец и Червяков из Белоруссии, Любченко, Петровский, Чубарь с Украины. Люди неясные, ненадежные. Чубарем и Микояном он заменил в политбюро убитого Кирова и умершего в январе Куйбышева. Микоян хитрец, плут, но его хитрец, его плут и работник хороший. И неясные обстоятельства его спасения в Баку в 1918 году. Все бакинские комиссары расстреляны, а товарищ Микоян остался жив. Странно, не правда ли? Этот человек будет верно служить. Чубарь непонятен. Но пришлось выбирать между ним и Петровским. Оба кандидаты в члены Политбюро с 1926 года, так уж лучше Чубарь, чем Петровский. Чубарь непонятен, а Петровский ясен. Чужой человек, из марксистов-идеалистов, как и его собственный дорогой тесть Аллилуев. Да и не все сидящие здесь русские ясны. Акулов, например, лысый, похож на монгола, был прокурором, мешал Вышинскому. Пришлось избрать его секретарем ЦИК вместо Янукидзе, прокурором назначить Вышинского, развязать ему руки. Большой прохвост Вышинский, но нужный прохвост. Вот сидит с нахмуренным лицом, делает вид, что не в восторге от доклада Бухарина. Для него делает вид, все понимает скотина с аккуратной прической, седыми тщательно подстриженными усиками, в дорогом, видно, костюме, в рубашке с накрахмаленным воротничком при галстуке, изображает из себя европейского интеллигента, а сам в душе уголовник. Иногда он любезно улыбается Крыленко, которого ненавидит, слопал бы без соли и перца. Крыленко, безусловно, враг. Как он вел себя в вопросе об уголовной ответственности детей, как враг. Несмотря на закон от 7 августа, хищения государственного имущества продолжаются, особенно на транспорте. Главные расхитители — дети. Это особенно подчеркнул в последнем сообщении Ягода. Это же обстоятельство подтвердил и Каганович, с февраля месяца возглавивший железнодорожный транспорт. Но дети не подсудны. А почему, собственно говоря, дети не подсудны? Мальчик в 12 лет хорошо знает, что воровать не полагается. Хорошо знает, что воровство — преступление. Но этому мальчику известно также, что судить его нельзя. Так вот, пусть знает, судить его можно и должно. И родители, посылающие своих детей воровать, тоже пусть это знают. Нужна была поправка к Уголовному кодексу. Любая уголовная ответственность, вплоть до высшей меры наказания, распространяется на всех граждан, начиная с 12-летнего возраста. Вот тогда перестанут воровать, перестанут растаскивать народное добро, перестанут грабить и убивать. И родителям это будет хорошим предостережением. Всем и всяким родителям.